«Здравствуй, отец», — обратился я к нему. «И тебе привет, Эдвард», — произнес он и жестом пригласил меня в кресло напротив его. Но стоило мне присесть, как я получил парализующее на меня и заглушку с замком на дверь. «А теперь ответьте мне, юноша, на пару вопросов», — голосом, не сулящим ничего хорошего, обратился ко мне Северус. «Я слушаю», — съязвил я, удивившись, что возможность говорить осталась. «Ты сказал, что таких историй несколько тысяч», — начал Северус. «Ты рассказал мне про направленности, но когда я задал вопрос, в ответ получил вот это», — он жестом указал на Думосброс. «Почему именно так?» «Пойми, отец», — отвечал я попадаю в другой мир, о котором знаю больше своего. Я вижу людей, у которых есть жизнь, известная мне несколькими сотнями вероятностей. Есть директор, от которого я знаю, чего ожидать, но при этом мне неизвестно, какой именно он, гад или гуд. И в завершение я получил опекуна в твоем лице. Я знал о твоем любопытстве и был готов к любому, кроме того, что ты попросишь меня объяснить слэш. Я знаю, какой у тебя взрывной характер, поэтому быстро сориентировался. Что мне еще объяснить? Закончил я свою тираду, мельком отметив, что путы с меня спали. Хм, многочисленно произнес Снейп, выпав из реальности от моей тирады, но быстро вернулся обратно. Будем считать, что с этим разобрались. Что тебе известно о втором курсе? Так, напрягся я, вспоминая, Златопуст Локонс теперь преподает ЗАТИ, уточнил я и, получив в ответ кивок, продолжил. Он шарлатан, который выспросил свои подвиги у других, а затем стирал им память. Далее, в школе начнут происходить окаменения, за которыми будут стоять наследник Слизерина и Василиск. Не верю, перебил меня Северус, услышав о Василиске. Василиски не водится в этих краях. Да даже если бы Салазар его вывел, он бы не дожил до наших дней, только если бы он не... Он прервался и посмотрел на меня взглядом надежды и неверия. Впал в спячку до этих дней, закончил его мысль я и продолжил свое повествование. Окаменения будут происходить до конца курса, а убьет Василиска тот, кого обвинили в том, что он наследник, Поттер. Поттер, наследник, насмешливо и с опасением спросил Северус, и что же он должен был сделать такое, чтобы в глазах этого тупого стада, зовущегося учениками, стать страшнее меня в разы? Заговорить на Парсилтанге, сказал я, больше и сказать смогу в конце года. Мда, интересно, произнес Северус, вдруг запнувшись, и посмотрел на меня со страхом, ты все помнишь, неужели ты думал, что я дам кому-то захватить свое тело, при этом не выбив место в первом ряду? Насмешливо спросил я, и откуда ты на мою голову? Спросил у потолка уставшим голосом профессор. Есть еще один момент, который я хотел бы обсудить, предупредил профессор и махнул рукой в сторону книги на столе, которую я не заметил в начале разговора. Она гласила все виды матери магии. И, заинтересованно и настороженно спросил я, когда в тебя вселилась одна из трех сестер, я заметил в ее словах намек, и в итоге мои опасения подтвердились. Ты обладаешь магией музыки, просветил меня Северус. Не знаю, слышал ли ты о таком, но в каждой чистокровной семье истории о таких магах приравнены к сказкам и легендам. Так что позволь просветить тебя. Задолго до появления Мерлина волшебники пользовались магией без палочек. Потом стали выбирать себе проводники. Вот тут начались проблемы. Через что творить магию? Маги были разные по характеру, силе и многим другим факторам, так что выбор стоял сложный. Но какие бы разные мы ни были, всех нас что-то объединяло. Так были созданы несколько основных группировок. Одни выбрали себе палочки, которыми мы пользуемся до сих пор. Другие выбрали посохи, которым пользовался Мерлин и друиды. Третьи, чья воля была очень сильной, взяли себе в помощь металл, из которого делали ножи, шпаги и прочее оружие, через которое они проводили магию. К таким относит род Блэков. Но была еще одна группа волшебников, о которых до наших дней до сих пор известно меньше всего. Они объединили дерево и металл, создав музыкальные инструменты как проводники. Дальше мнения расходятся. Одни говорят, что эти маги во время игры вкладывали в музыку свою магию и играли шедевры. Другие говорят, стоило этим магам взять в руки инструмент, как они сами становились проводниками матери магии. Мнений и теорий много, но все сошлись на том, что маги музыки, как их прозвали, обладают такой силой, какой не было ни у Мерлина, ни у всех основателей. К таким магам можно отнести Бетховена, Баха, Моцарта, Паганини и многих других магловских композиторов. Ведь если ты не имеешь палочки, то это не значит, что магии нету. Магия есть во всех нас, даже в маглах», — закончил Северус и удивился моей реакции на его слова. Я засмеялся над своей судьбой, уронил голову на руки и просидел так минут 10, после чего я снова достал флакон и вылил его в себя, постепенно успокаиваясь. «Кстати, хотел тебя спросить, почему ты периодически выпиваешь успокоительное?» — продолжил допрос Северус. «Учти, ты сам об этом спросил», — усмехнулся я и начал свою последнюю на сегодня историю. «Каждый человек по-своему особенный. Кто-то пишет стихи, кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то живет на сцене. Но у талантов есть и обратная сторона. Эти люди живут в своем мире. Мне же не повезло родиться таким. Я обладал сильной волей, изучал музыку, писал стихи время от времени и буквально жил на сцене. Внешне я ничем не отличался от серой массы, но внутри я был психически нестабилен. Я мог грустить и впадать в депрессию без всякой причины. Я существовал, при этом живя в своем мире. Я выгорал, уничтожал себя каждый вечер и воскрешал себя каждое утро. Я ощущал, что мое тело – просто оболочка. Встретив смерть, я был рад почувствовать на некоторое время нормально. Я считал, что попав в этот мир, буду исцелен, но у судьбы были другие планы. Мое состояние только усилилось, а после эксперимента с ядром стало выходить из-под контроля. Со временем я научился контролировать это, но когда я чувствую, что теряю контроль, вынужден пить успокоительное. Эксперимент с ядром, несмотря на крайнюю степень шока, Северус продолжил воспринимать информацию. Я пересказал ему, что произошло. «Никогда о таком не слышал», — признался Северус. «Ты пьешь успокоительное, чтобы успокоить, взять под контроль магию, но что произойдет, если забудешь принять его?» — с опаской спросил он. «Представь, что кто-то знает все про тебя и главных людей волшебного мира. Представь, что кто-то обладает силой для осуществления своих планов, что кто-то может с помощью музыки завладеть разумом и сердцем любого и приказать ему все что угодно. Соедини это в одном человеке и прибавь эмоциональную нестабильность. Стоит мне упустить контроль, я откину оболочку, которую зовут телом, но при этом заберу всех, кто будет в это время со мной. Те грустные и веселые мелодии, что я играл, лишь отголоски того, что находится за стеной. А теперь представь, что кто-то убрал эту стену», — подсказал ему я и впервые освободил магию без скрипки и палочки. В воздух поднялись маленькие предметы, за стеклом появился солнечный свет, а за спиной Эдварда словно раскрылись крылья. «Серафим», — про себя подумал Северус. Эдвард вернул контроль, и все в комнате стало как прежде. «Ты либо дашь миру добро, превратив его в рай, либо выпустишь грусть, и все начнут убивать себя», — содрогнулся Северус. «Оставим это на потом», — предложил я, превращаясь в того Эдварда, которого все наблюдают каждый день. «Мне вот что интересно, можно ли изменить вкус зелий, не изменяя его свойств?» — звучит интересно, — обрадовался смене темы Северус. «Но мне кажется, что это невозможно. Отец, мы же маги. Так почему это должно быть трудно для нас?» — заговорщически спросил я. «Остаток каникул мы посвятили попыткам создать такое зелье». Глава 2. Сила закона. Настал день, когда Златопуст Локонс выступал в косом переулке с конференцией и раздавал автографы. Мы с отцом переместились на аппарационную площадку и сразу надели маски студент факультета Коктеврана и его сопровождающий. Косой переулок остался неизменным. Все тот же Гринготтс, стоящий посередине переулка и разделяющий его на продолжение Косого и начало Лютного. Все те же дома, стоящие под наклоном. И, конечно же, все те же маги, которые со стороны похожи на муравейник. В этом месте выделялось лишь скопление людей около книжного магазина. Мы пошли по магазинам покупать школьные принадлежности и мантии, мне, и ингредиенты для зелий, Северусу. Только после покупки всего необходимого мы направились в сторону книжного магазина. По пути встречались некоторые знакомые, которые кивали в ответ мне и кидали настороженные взгляды на моего сопровождающего. В книжном магазине было не протолкнуться. Мы еле-еле прошли за прилавок и купили по списку учебники для второго курса плюс пару новых книг сверх программы. «Игра начинается», — мысленно сказал себе Миша и кивнул Северусу. Тот все понял и кивнул в ответ. «Скажите», — обратился я к продавцу, — «а автор этих книг в курсе, что нарушает закон?» В ответ я получил тишину, которая постепенно нарастала, и в итоге на мою реплику замолк весь магазин. Многие смотрели на меня с интересом. Тут через толпу пробился Локонс. «Молодой человек, чем вызван данный ажиотаж?» — спросил он меня, недовольный тем, что его прервали. Хорошо, я повторю свой вопрос. Вы в курсе, что преподаватель не имеет права вносить в список школьной литературы более 2 книг своего авторства? Поинтересовался у него я. Мальчик, что ты выдумываешь? Начал злиться Златопуст. Вы можете принести свод законов? Спросил я у продавца, на что он кивнул и умчался вглубь магазина. Вернулся он, держа в руках раскрытую книгу. Мерлиновые панталоны, он прав, ошеломленно произнес продавец, и книга пошла по рукам. Так, так, так, прозвучал голос из толпы, и вскоре показался его обладатель, Люциус Малфой. Офиги не врали, про себя произнес Михаил, рассматривая Малфоя. Высокий мужчина, с падающими до лопаток светлыми волосами, миндалевидными глазами, держащийся с осанкой и бледной кожей. Типичный аристократ. Северус, поприветствовал он отца, не представишь нас? Кивнул он на меня. Эдвард Стоун, представился я и кивнул. Люциус Малфой, вернул мне кивок Люциус. Так вы и есть тот самый укротитель. Похоже, моя слава бежит впереди меня, усталым голосом произнес я. Репутация, весьма странная вещь, хмыкнул Люциус. Так чем же вызван данный ажиотаж? Мистер Малфой, вы же член попечительского совета, спросил я и, получив кивок, продолжил. Так ответьте мне, почему вы не заметили нарушение данного закона? Я кивнул продавцу, который передал книгу Малфою. Хм, прозвучал ответ от Малфоя, изучающего фолиант, после чего он отдал его продавцу и вернулся к разговору. Признаюсь, вы меня удивили. Мы проверили все моменты и забыли о самом главном. Теперь я вижу, почему вас так прозвали, усмехнулся он. Сэр, мне почти каждый житель волшебного мира говорит о том, что Хогвартс – величайшая школа магии и волшебства, директор которой всегда поступает согласно законам. И это, махнул Эдвард на книгу, уже второй случай нарушения законов, которым жители волшебного мира поклялись следовать. Поправьте меня, если я где-то ошибся, обратился я к Малфою. Мистер Стоун, вы не перестаете меня удивлять. Вы же, как известно, маглорожденный. Задал он мне вопрос и продолжил. Что меня больше всего поражает, вы пришли к нам из другого мира, но при этом ваш патриотизм заставляет в этом усомниться. Смею вас уверить, что данное нарушение в этот раз не будет спущено на тормозах. Северус, мистер Стоун, поклонился он нам и отправился к выходу магазина вместе с Драко, который на протяжении всей беседы пытался изобразить аниме, по таким большим глазам других версий нету. После ухода Люциуса начался подниматься гул. Маги начали спорить друг с другом, обсуждать то, что услышали, и громко высказывать свое мнение. Мы же посчитали, что ничего нас тут не держит, и отчалили. До конца дня мы с Северусом просидели в лаборатории, пытаясь осуществить мою идею. Глава 3. Необычное прибытие. Каникулы прошли интересно. Периодически для отдыха Северус отправлял меня к Стоунам, с которыми у нас остались те же отношения. Хоть они знали, что я знаю, что я приемный, мы были семьей. Также я возобновил свои кружки, где меня были рады видеть, отпраздновал день рождения, в общем, скучно мне не было. Настал день поездки. Итак, собрав кейс, надев джинсы, водолазку с кожаной курткой сверху и солнечные очки, с вороном на плече, я отправился на вокзал. У Стоунов случилась важная сделка, а Северус в этом году должен был дежурить, так что на вокзал я отправлялся один, что было мне на руку. Добравшись до вокзала, я взглядом отыскал фордик, мне он почему-то напомнил старый синий «Жигуль», притормозил, выждав, пока все семейство Уизли с Гарри и Гермионой выйдут и уйдут в сторону платформы, и облокотился на машину, дожидаясь появления канона. Пов, Гарри Поттер, наконец-то мы на вокзале, а то меня уже тошнит от обилия Уизли на 1 квадратный метр. Если сравнить Дурсли и Уизли, то получится покой и хаос. Да, Дурсли меня ненавидели, но у них мало кто интересовался, чем я занимаюсь. У Уизли же я думал, что попал в муравейник. Да, мне было интересно увидеть, как живут волшебники. Да, мне было весело погонять садовых гномов. Да, мне было приятно почувствовать себя частью большой семьи. Но своими делами мне заняться не давали, что раздражало. Единственное, что меня спасало в этом дурдоме, была Гермиона. Не знаю почему, но мне с ее приездом стало лучше. С чем это связано, я не знал, но был рад. Да, с Гермионой мы выделялись на фоне Уизли спокойствием. Даже сегодня, когда все стали бегать и собирать вещи, мы с ней спокойно сидели за столом и флегматично смотрели на пробегающего мимо нас в одном белье Рона. В голове была только одна мысль. Почему нельзя собраться заранее, как мы за день до отправки? так что неудивительно, что мы прибыли почти перед отправкой поезда. Но даже тут меня постигла неудача, закрывшийся проход. Что делать? Задал я вечный вопрос Рону, с которым третий раз попробовали пробиться через стену. Не знаю, сказал Рон и посмотрел на вокзальные часы. 3, 2, 1 и мы опоздали. Снейп нас убьет, констатировал он. Может, нам подождать у машины? Предложил я, собирая упавшие вещи. «Конечно», — воскликнул Рон, — «мы можем полететь в Хогвартс на машине». «А ты умеешь водить?» — спросил я важный для меня вопрос. «Видел, как это делают Фред и Джордж». «Да это же просто», — сказал Рон, развеяв мои сомнения. «Мы уже подходили к машине, как увидели, что около нее стоит высокий юноша в кожаной куртке и до боли знакомым мне кейсом». «Эдвард», — удивился я, заметив, что Рон увидел Эдварда только, когда я сказал, «И что мы тут делаем?» Поинтересовался он, затем посмотрел на часы. «Упс, теперь понятно. Есть варианты?» Поинтересовался он у нас, убрав очки в нагрудный карман. «Машина», — хором сказали я с Роном. «О себе не думайте, так хоть деканов пожалейте», — скрестил он руки на груди, затем вздохнул и продолжил. «Пошли». И он пошел куда-то, при этом махнув нам. Нам стало стыдно от его слов, так что мы без вопросов пошли за ним. Мы вышли на участок дороги, который был безлюден, когда Эдвард остановился и жестом остановил нас. Тут он достал палочку и взмахнул ей, но ничего не произнес. Мы с Роном посмотрели друг на друга, пожали плечами и вернули взор к Эдварду, который прислонился к ближайшему столбу. Вдруг послышался визг колес и рядом с нами появился двухэтажный автобус. Из первой двери к нам вышел кондуктор. «Добро пожаловать на Ночной рыцарь, автобус для магов, попавших в беду. Меня зовут Стэн Шайпайк. Я, ваш кондуктор на сегодня», — произнес он, затем посмотрел на нас. «Куда?» «Три до Хогвартса», — произнес Эдвард, открывая мою клетку с буклей, которая заинтересованно на него смотрела, затем перевел взгляд на меня и произнес. «То, что предстоит, птицам пережить трудно, так что пусть летят в Хогвартс». «Мрак», — обратился он к своему ворону, который каркнул в ответ и взлетел. За ним взлетела букля и птицы, сделав круг почета, взмыли ввысь. Мы взяли багаж и зашли в автобус. Мы с Роном заняли кровати, а Эдвард, глянув на нас с сожалением, выбрал кресло. 13 секли, назвал цену Стэн и забрал у Эдварда деньги. Трогай, Эрл. Эдвард усмехнулся от этой фразы и сжал подлокотники кресла. Стоило водителю поехать, я понял, зачем он так сделал и почему так на нас посмотрел. Водитель ехал как ненормальный. Нас с Роном носило вместе с кроватями по всему салону, а Эдвард даже не шевельнулся. Только в начале поездки прикрыл глаза, которые и сейчас держал закрытыми. Мы доехали до Хогвартса за 2 часа, которые нам показались вечностью. Стоило автобусу затормозить, как Эдвард открыл глаза и помог нам вынести багаж. «Денег назад не возьму», словно прочитав мои мысли, произнес Эд. «Пережить такое и врагу не пожелаешь». «Ну что, пошли», сказал он нам и махнул в сторону Хогвартса, который я не заметил, пока приводил голову в порядок после поездки. На входе нас встречал Филч, который удивился, увидев нас. Его кошка чувство хозяина не разделяла, ибо сразу же прыгнула на руки Эдварду, требуя ласки. «Что вы тут делаете?» – произнес завхоз, кивком поприветствовав Эдварда. «Как я понял», – начал Эдвард, видя, что мы боимся говорить при Филче, возникли проблемы с барьером. А так как традиционный метод отпал, пришлось довольствоваться запасным, ночным рыцарем. «Психи», — произнес Филч, обращаясь либо к нам, либо к водителю рыцаря, либо оба варианта. «Ладно, идите, но чтобы до распределения не смели появляться», — махнул нам рукой Филч, забрав у Эдварда кошку. Причем на лице Эда в этот момент была написана обида вселенского масштаба, и пошаркал дальше по коридору. «До встречи», — сказал нам Эд и пошел в свою гостиную. «Пока», — сказали мы ему вслед и пошли к себе. «Странный ты, Эдвард», — про себя подумал Гарри, входя в гостиную и чувствуя родную для себя атмосферу, улыбнулся. «Я дома», — счастливо сказал он и пошел раскладывать вещи. Йенпов, Гарри Поттер, глава 4, распределение и привет из прошлого. «Да», — произнес я, справившись со смехом. «Потраченные деньги стоили того». Как Гарри и Рон катались по салону. Гарри, похоже, думал, что я уснул, раз увидел меня с прикрытыми глазами. «Хе-хе, как бы не так, я отлично видел, что происходило, а их лица после этого», — мечтательно протянул я и вздохнул. «Без камеры плохо, но не всегда получаешь, что хочешь. Вот блин, пора идти», — чертыхнулся я, взглянув на часы. Я зашел в большой зал, кивнул Гарри с Роном за столом львов и пошел за свой стол. За преподавательским столом, в отличие от прошлого года, вместо Квирелла теперь сидел Локонс, разодетый, словно он не преподаватель, а фотомодель. Директор, заметив мой пристальный взгляд, улыбнулся и кивнул мне, за что получил кивок в ответ. «Надоел уже?» – прозвучал по ментальному каналу голос Северуса, на которого упал мой взгляд. «Да, кроме зелий Северус решил помочь мне с контролем, обучив окклюменции или легилименции. Вот только я и тут выделился и, кроме обычной возможности читать мысли, получил возможность общаться по ментальной связи, создавая своеобразный канал, причем как с людьми, так и с животными, что было выяснено случайно. Я каким-то образом поймал взгляд паука, проползающего мимо, и заговорил с ним. Ржали потом с Северусом несколько часов. Терпение, добродетель, напомнил я ему. Я не хочу сдвигать основные точки, ибо не знаю, с какой из вероятностей тогда придется столкнуться. Так что извини, я подтвердил свои слова мысленным разведением рук. Да знаю я, вздохнул Северус, уже заводит первокурсников. Потом поговорим. И правда, пока я болтал с Северусом, уже успели ввести первокурсников и построить в линейку. Я сразу же достал скрипку и начал играть мелодию для песни «Шляпы». Мы закончили через 3 минуты, поклонились и расселись. Ну, я сел, а Шляпа начала распределение. Распределение проходило мимо меня, пока я не услышал: «Луна Лавгуд, твою ж», — матерился про себя Миша, — «как я мог забыть о ней, она же меня спалит». «Так, спокойно, после распределения отловлю и попрошу клятву с нее, Коктевран», — прокричала Шляпа, и Луна заняла место за нашим столом. После распределения директор поздравил всех с началом года, представил нам нового учителя, затем объявил начало пира. Столы тут же стали ломиться от изобилия блюд на них. Одно не покидало меня весь вечер – взгляд Луны. Но странным было не это, а то, с каким взглядом она на меня смотрела. Пир закончился, и все стали вставать со своих мест. «Пенни», – обратился я к старости, – «дай я Луне замок покажу», – и сделал глаза кота из Шрека. «Иди давай, но до отбоя, чтобы был в гостиной», – усмехнулась она и, пригрозив мне пальчиком, повела первокурсников в гостиную. «Луна», – обратился я к девочке, – «устроить тебе экскурсию по замку?» «Нарглы сказали, что это будет правильно», — произнесла она и взяла меня за руку. Но вместо экскурсии мы пошли в один из заброшенных классов. Я завел девочку, затем закрыл дверь на заглушку и запирающие. Я уже поворачивался, когда получил по носу кулачком. Причем такой силы, что меня немного отнесло назад и дезориентировало. «Ну, здравствуй, Миша», — произнесла Луна. Глава 5. Лена. Вернув себе ориентацию в пространстве, я посмотрел на девочку. Белые волосы, острые скулы, голубые глаза, которые смотрели не как у человека иного мира, а с узнаванием, злостью, счастьем и любовью. «Дацинда-дисцимус», — задал я вопрос, на который мог ответить лишь один человек. «Инцинда-вининум», — всего 3 слова, и мир вокруг перестает существовать. Я вижу перед собой лишь ее, ту, чей нрав обуздал я, ту, что влюбил в себя, ту, что составляла смысл моей жизни, ту, что смогла завладеть моим сердцем, ту, что вытащила меня с того света. «Лена», — выдыхаю я, глядя на нее глазами, налитыми неверием, радостью, грустью и надеждой. «Миша», — она подходит ко мне и дарит мне поцелуй, который разбивает последние сомнения. Я отвечаю на него, но вдруг она прерывает его и начинает кричать на меня: «Придурок, зачем ты позволил сбить себя? Ты подумал обо мне, о своих родителях, друзьях, преподавателях, хоть о ком-то?» Каждый вопрос сопровождался ударом ее кулачков мне по груди. «Зачем ты меня бросил? Ты хоть представляешь, каково было мне?» Она перестала меня бить и присела за одну из парт. «Успокоилась?» — спросил я. «А теперь послушай меня. Я понял и принял, что я мудак, каких еще поискать? Я понял, что потерял. Думаешь, попав сюда, я забыл хоть одного человека, которого знал? Я каждый день встаю с мыслью: где я, где Ленка, где все?» После чего вспоминаю, где я, и начинаю корить себя за ту аварию. Каждый вечер я засыпаю с мыслью, что это всего лишь сон, и, проснувшись, я обниму тебя, чтобы никогда не отпускать из рук. Но я открываю глаза, и все начинается сначала. «Ты помнишь, в каком я был состоянии, когда ты стала моей девушкой?» — задал я ей вопрос, на что получил кивок. «А теперь представь, каково мне, когда это состояние в разы сильнее». Я устало сел на стул и закрыл лицо руками. Я был на грани, и мы вдвоем это осознавали. Я душевно больной и знаю об этом, но стараюсь не выходить из себя. А сейчас я прикрыл глаза до боли в них, я вжался руками в парту до побеления костяшек, стараясь предотвратить взрыв магии, который просился наружу. «Нарисую, мелом напишу, и лови йоу», услышал я ее голос, мгновенно успокаиваясь. Два сценария одной судьбы, разный взгляд и цвет одной игры. Напишу о том, что ты ушла, но вернулась вскоре навсегда. Ты же рисовала на открытках. Двери для меня, что впредь закрыты. Не пиши хиент, я придумаю хэппи-энд. Поверну все так, чтоб два сердца вновь бились в такт. Все ведь как в кино, разреши лишь доснять его. Не пиши хиент, я придумаю хэппи-энд. Мы пели, медленно успокаиваясь. Очередная вещь говорила мне о том, что это правда. Только Лена знала, как предотвратить очередной приступ, которые хоть случались редко, но могли привести к чему угодно. Я вспомнил, как познакомился с ней. До конца второго курса мы были лишь одногруппниками, но от нас все стояли на ушах. Она была нашим огоньком, всегда веселая, с новыми идеями и свежими веселыми историями, которые случались с ней на каждом шагу. Я же был и в группе, и вне ее пределов, я был центром спокойствия, но обладал взглядом, от которого нервничали даже преподаватели. Я не помню, что послужило причиной, но что приступ случился, я помню. Я закрылся в ванной с лезвием в руках и не услышал, как открылась дверь, которую я забыл закрыть. Это была Лена. Она пришла, чтобы что-то у меня распечатать, ибо принтера на тот момент у группы было только два. Она стала искать меня, пока не заметила, что в ванной горит свет. Она начала звать меня, колотить руками по двери, но я не отвечал, ибо был уже с перерезанными венами на той стадии, когда тебе на все наплевать. Лена выломала дверь и сделала все, чтобы привести меня в порядок. При этом она не забывала через слово ругать меня. Но к чему она была не готова, так это к моему вопросу, когда я пришел в себя. «Неужели я так важен для тебя?» Я видел растерянность на ее лице, облегчение, работу мысли и улыбку. Она подошла ко мне и поцеловала, после чего спросила с блеском в глазах. «Дошло, так мы стали парой». После того случая я попросил перевести меня с фармацевтического факультета в отделение патологоанатомов. Мы с Леной третий курс привыкали друг к другу, находя в себе похожие черты и различные недостатки, которые веселили нас обоих. О, я помню тот шок в глазах группы, когда мы вошли в аудиторию, и я могу их понять. ТК, мы скрестили страсти и спокойствие, огонь и лед, жизнь и смерть. Я всегда знал, что рано или поздно снова куда-нибудь вляпаюсь, поэтому предложил придумать некоторую шифровку на латыни. Миш, вернул меня на землю голос той, с которой начались мои мысли. Ты в этом лучше разбираешься. В какой из историй мы? Задала она мне насущный вопрос. Ведь из нас двоих только я был помешан на этом мире. В прямом смысле. Я знал канон как отче наш. Я перечитал около сотни фанфиков и даже зазубрил от АДЯ все моменты игр. Я был настоящим подтироманом. Похоже, я нашел такую, о которой не слышал ни разу, всего несколько слов, и я вижу шок с ужасом и любопытством в ее глазах. Я приобнял ее и продолжил. Дамблдор хороший, но пытается подготовить героя, отчего и страдает. Уизли хорошие, Гермиона тоже. Гарри Поттер у всех вызывает ассоциации с младшим братом. И кто же здесь ты и наш ГЗ? Поинтересовалась она, приняв информацию. Эдвард Стоун Снейп, поклонился я, ученик 2-го курса Когтеврана. Ученик у мастера зельеварения Северуса Снейпа и укротитель. Подробней, потребовала она от меня. Я рассказал, что со мной происходило, над чем мы потом смеялись. Но вдруг ее личико стало серьезным. «Миша, так что с ГЗ?» спросила она и, увидев в моих глазах блеск, поежилась. «Нет, ты не серьезно», она помнила, как после блеска в глазах я начинал творить такое, что превосходило даже ее. Мой план такой начал просвещать ее я. Она слушала, кивала, пару раз просила пояснить, а затем засмеялась своим музыкальным смехом. «Да, это встряхнет магический мир. А что после?» – спросила она. Я поднял на нее взгляд и горько усмехнулся. «Мы уйдем». Глава 6. Как правильно испортить зати? После того разговора мы решили стать парой уже в этом мире, на что многие девушки разочарованно вздохнули, а парни наоборот – с облегчением. На завтраке мы с Луной, новый мир, новая судьба, новые лица, сели вместе, чем удивили и другие столы, особенно преподавательский. Флитвик посмеивался, Дамблдор улыбнулся в бороду, мадам Пинс и мадам Помфри улыбаясь покачали головой, а от отца пришла волна интереса и насмешка. И кто же смог укротить укротителя? Невинно и насмешливо поинтересовался он. Лови, послал я ему пакет информации о том, кто такая Лена и прочие мелочи. О, удивился он, воспринимая информацию, мне предупредить профессоров о силе, которая теперь гуляет по замку. Спросил он меня, с опаской глядя на мою соседку, которая в ответ посмотрела на него и выгнула бровь в вопросе. А вам чего надо? Пусть подергаются, усмехнулся я и оборвал канал связи. Тут же стали раздавать листки с расписанием. Не знаю, Дамблдор так решил или судьба, но первая зати в этом году у нас стояла со львами. Отдав Луну на руки Пенелопе и обменявшись воздушными поцелуями, делаю вид, что не замечаю массу ехидных взглядов, направленных на нас, я отправился вместе с однокурсниками на зати. Около двери уже стояли львы. Великая Троица, нет, я не про святых, подошла ко мне. Эдвард, кивнули они мне. Рон, Гарри, Гермиона, кивнул им по очереди, но, заметив их ехидные взгляды, простонал. И вы туда же? Не понимаем, о чем ты, продолжила издеваться Гермиона. Если продолжите, я сбросил маску Эдварда и надел укротителя, я познакомлю Гермиону со стеной и скажу, что вы соскучились по поездке, усмехнулся я, глядя на то, как Рон с Гарри позеленели и с Гермионой ушли к своим. Тут открылась дверь и нас запустили в аудиторию. Еще я заметил, что у Рона палочка сломана. Мда, канон вечен. Это я, начал Локонс, когда все расселись, Златопуст Локонс, рыцарь ордена Мерлина третьего класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку, закончил представление Локонс и решил проверить нас, выдав тестовые листки. Один вопрос. Какой любимый цвет Локонса? Два вопрос. Какой бы подарок хотел получить Локонс на день рождения? И таких вопросов 52. Я отложил листок, не став заполнять, ибо тролль во мне просился наружу. Я оглядел кабинет и заметил, что моему примеру последовало еще несколько человек. Локонс посокрушался о том, что его книг никто не прочел. ТК, там были все ответы, и добавил баллов Гермионе, которая ответила правильно на все вопросы. После этого Локонс достал клетку и явил нам корнуэльских пикси. Выглядели они как маленькие синенькие человечки, которые пищали и показывали на нас пальцами. «Теперь посмотрим, как вы с ними справитесь», — сказал этот, цензура, и открыл клетку. Начался хаос. Пикси, почуяв свободу, начали кутить. Они летали над всеми, вырывали страницы из учебников, подбрасывали в воздух чернильницы, подняли Невилла на люстру и еще много беспорядков. Меня они облетали, не прикасаясь, поэтому неудивительно, что около меня вскоре столпились умные вороны. Локонс попробовал всех удивить, что у него получилось, ибо пикси отобрали палочку у него, на что он икнул и нырнул под стол. «Пора заканчивать», — пробормотал я и кивнул пикси на клетку. «Пикси не обладают умом, но инстинкты требуют подчинения более сильному. Поэтому то, что меня послушались, удивило всех, кроме воронов. Отныне имя мне — Укротитель». Мелодичный смех Луны рядом. Глава 7. Слово — это орудие, но только тебе решать, что с ним делать. Рутинными дни теперь не были. И причина этому была одна — Лена. Это милейшее создание каждый день придумывало что-то новое. Чего только стоит взрыв котлов на зельях, на что она философски сказала. Мне кажется, что что-то пошло не так и вернулось к своим делам. В конце этого дня к мадам Помфри обратилось множество детей, которые не могли перестать смеяться. Или случай, когда Лена на первом уроке трансфигурации подарила МакГонагалл, которая была в анимагическом облике, кошачью игрушку. Иногда она втягивала в свои авантюры меня, а иногда выбирала меня в роли очередной жертвы. То покрасит мне волосы, то изменит расписание, ни разу не повелся, ибо помнил хорошо, то пришлет мне любовную записку без подписи, после чего случайно увидит ее и начнет обижаться. На все это я реагировал с улыбкой, от которой, до сих пор не пойму почему, все, кто был рядом со мной в этот момент, начинали пятиться назад или сбегали. В общем, с приходом Лены в Хогвартсе стало намного интересней. Однако канон шел за нами по пятам. Драко стал ловцом змей, в честь чего произошли разборки на квиддичном поле. И, конечно же, Драко, который уже был вовсю поглощен перепалкой, обозвал Гермиону грязнокровкой. Рон, который решил побыть джентльменом, попытался заступиться за нее, но забыл о сломанной палочке. Итог. Гермиона в слезах, один шате. Рон, плюющийся слизнями, один шате. Проходя мимо всего этого под руку с Луной, Я одарил Малфоя взглядом. А теперь подумай, что натворил. На что Малфой сжался и, сказав что-то команде, ушел вместе с ней из поля. Я вздохнул и обратился к Луне. Помочь сейчас или снабдить Хагрида слизнями и только потом помочь? Нейтрально спросил я, на что Луна прыснула в кулачок. Давай второе, а я пойду попробую найти мозгошмыгов, ответила она мне, подарила поцелуй и отправилась по своим делам. Да, Станиславский сказал, верю. Разумеется, в тот вечер я провел Лене инструктаж и предложил ей остаться в образе Луны. Я рассказал ей все, что я знал об этом персонаже, и сейчас наблюдал за тем, что получилось. Если бы я не знал, что это не Луна, то не догадался бы ни за что. Ладно, мысли прочь. Канон зовет. Помощь нужна, поинтересовался я у троицы и Хагрида, входя в его хижину. Эд, обрадовались мне Гермиона и Гарри. Рон махнул рукой и продолжил выплевывать слизней. А можешь? Ладно, Гермиона, она в слезах. Но ты, Гарри, неужели о Фините не слышал? Театрально разочаровался я. Фините, сказал Гарри и указал палочкой на Рона. Тот перестал плеваться и теперь смотрел на нас двоих с благодарностью. Я тем временем повернулся к Гермионе. Повторим, поинтересовался я и достал знакомое нам зелье. Гермиона взяла зелье и мы его выпили. Хагрид, обратился я к лесничему, который в шоке смотрел за моими манипуляциями, можешь чай организовать. Сейчас будет, заверил меня Хагрид, и через 10 минут мы уже сидели и попивали чай. Спасибо тебе, Эд, поблагодарили меня Рон и Гермиона, но что ты до сих пор здесь делаешь? Меня выгоняют, театрально обиделся я и уклонился от пущенного в меня кекса. Актер, фыркнула Гермиона, а если серьезно, тебя не будут искать преподаватели или Луна. Луна умная и сильная девочка, так что за себя спокойно постоит. А насчет преподавателей, Флитвик в курсе, что я решил вам кое-что рассказать, и не против. Рон, обратился я к Рыжему, я буду говорить о том, что ты уже знаешь, так что не услышишь ничего нового. Но я прошу, даже если слова тебе неприятны, то сначала выслушай, а лишь затем говори, с чем согласен, а с чем нет. Хорошо, спросил я, на что Рон, нехотя, кивнул. Гарри, Гермиона, обратился я к тем, кому собирался говорить свои слова, вы должны понять, что магический мир очень консервативен. Здесь тебя оценивают по твоей крови. Это настолько запущено, что существует иерархия крови. Порядок таков: чистокровные, полукровки, маглорожденные и предатели крови. То, что я вам расскажу, знают все чистокровные, но они не хотят или не додумались просвещать других. С чем это связано, я не знаю. Гермиона, если ты не веришь мне или хочешь подтвердить мои слова, то книги надо искать не в школе, а в книжных магазинах. И то вероятность найти нужное крайне мала, ибо, повторюсь, чистокровные не желают делиться своими знаниями с другими, а думают, что мы должны дойти до них сами. Так, это было отступление, а теперь о каждой ступени иерархии. Чистокровные, те, у которых оба родителя маги. Такие волшебники имеют доступ к родовой магии и знаниям. Для них в профессиональном плане открыты все дороги, от работника министерства до должности министра. Такие маги привыкли жениться на таких же чистокровных. Не важен мотив такой свадьбы, ТК, все сводится к увеличению магической силы. Да, сила увеличивается, но маги уделяют одному моменту не то значение, которое необходимо. Я имею в виду тот факт, что все волшебники – родственники. Гермиона, вспомни генетику. Что произойдет от постоянного скрещивания родственных особей? Увел я разговор в сторону, давая им возможность переварить сказанное. Сначала все будет как у обычных особей, задумчиво начала Гермиона. Затем у одного из поколений начнут возникать болезни, которые были у родственников первого поколения. А после этого, она прервалась и посмотрела на меня с ужасом и отрицанием. Болезнь охватывает всех, закончил я ее мысль. С магами также. До определенного поколения сила возрастает, затем поколение 3 остается на одном уровне, а после начинается деградация. Здесь мы переходим к следующей ступени, полукровки. Их можно поделить на две группы, от магла или от магического существа. Представим себе, что один из магов решил усилить свой род путем брака с волшебным существом. Вариантов много: оборотни, вампиры, вейлы, гоблины, великаны. Примерами такого союза могут послужить Флитвик и Хагрид. Только без обид, обратился я к лесничему. Да чего там, махнул он рукой, давай дальше. Эх, вот бы нам такие лекции в мое время читали, разочарованно пробасил он. Вторая группа, дети отражения. Представим себе род, который начал деградацию или уже вовлеченный в нее. Магия переживает за своих детей и отправляет зов. Те, кто его принимают, испытывают сильное влечение вступить в брак с маглом. Как правило, более подвержены этому женщины, реже мужчины. «Не удивляйтесь», — хмыкнул я, глядя на изумленные лица Гарри и Гермионы, «волшебный мир таков». Но я отвлекся. Дети отражения рождаются, как правило, мальчиками-брюнетами, которые несут в себе все родовые дары. Следующая ступень – маглорожденные. Это те, у которых оба родителя маглы. Такие волшебники в волшебном мире имеют только два названия – новая кровь и грязнокровки. Новой кровью зовут тех, кто, несмотря на унижение, развил в себе силу, принял законы и обязанности этого мира и даже основал свой род. За такими буквально ведется охота, ведь если жениться на них, то с рода, в который этот волшебник вошел, снимаются все проклятия. Но и второе имя дают не просто так. Грязнокровки – те, кто пришел в этот мир и пытается заставить жить магов по законам своего мира. Они не понимают, что своими действиями разрушают точки силы. Их ненавидят и выживают из этого мира. Маги, приводя маглорожденных в Хогвартс, наблюдают за тем, кто из них получится. Но суть ясна: если ты не чистокровный, не полукровка с родом за плечами, не подмастерье и не имеешь покровителя, то должность выше уборщика или клерка ты не получишь. Преподаватели показали вам одну сторону медали, я показываю другую. Закончил свою лекцию я и откинулся в кресле. В хижине наступила тишина. Можно было услышать скрип шестеренок в голове. На лице Рона было выражение. Я знал, но похоже не все. На лице Хагрида была боль от напоминания того, как к нему относится. А что с последней ступенью? Подала голос Гермиона, быстрее всех пришедшая в себя. Рон, глянул я на того, на ком собираюсь закончить лекцию. Ну ладно, пробурчал Рон под взглядами всех. Последняя ступень, предатели крови. Эти волшебники нарушили законы матери магии. В чем провинились Уизли я не знаю и не мое это дело. Но суть в том, что магия благодарит, когда действуешь по ее законам и наказывает, когда их нарушаешь. Родовые дары запечатываются, домен разрушается, родовой камень затухает и вся земля, которой владеют эти маги, превращается в обычную. Сами же маги расплачиваются жизненной силой и получают клеймо, которое видно всем, кто обладает магическим зрением. Снять клеймо можно только тремя путями. Раскаяние перед магией, брак с волшебным существом и брак на новой крови, закончил свою лекцию я. Вот я дура, осенила Гермиону, вот почему Рон решил со мной дружить. Да не в жизнь, решила про себя Гермиона, взглядом оценив Рона. После этого мы допили вторые кружки чая и пошли в школу. Троица пошла к себе доваривать то, что я на них вылил, а я пошел к себе в гостиную. Меня встретили объятия и вопрос. Поможешь разобрать пару моментов? Да, в данный момент горящий камин, мягкие диваны, любимый человек рядом. Все это можно было назвать лишь одним словом – счастье. Глава 8. Юбилей смерти. Не знаю, что на меня тогда нашло. Но теперь я в золотом трио стал негласным информатором. Ко мне периодически подходила Гермиона и за вопросом о учебе, для отвода глаз, следовал вопрос о книгах, этикете и нюансах жизни в магическом мире. На ее вопрос, что делать с Роном, я ответил не сразу, хоть и был к нему готов. Я отошел к окну и несколько минут вдыхал морозный воздух, затем повернулся к ней и ответил, «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», сказал я ей народную мудрость. Гермиона же, будучи умницей, сразу поняла, о чем речь, кивнула мне и увела разговор на другую тему. Осень близилась к концу. На улицу выходило все меньше людей, многие предпочитали отсиживаться в замке. Исключением были только квиддичисты. Как команда еще не прибила за такое своего капитана, вопрос вселенского масштаба. Учителя же не изменяли себе. Северус все так же был недоволен учениками, о чем мне жаловался во время наших посиделок. Да, я урезал свое свободное время и теперь помимо обучения на мастера, мы с ним сидели, пили чай и обсуждали разные вещи. Хотя постоянно все разговоры упирались только в одном направлении – зелья. Хотя, что я удивляюсь, МакГонагалл все так же давала сухую теорию и много практики. На чарах было небольшое разнообразие. Флитвик периодически брал меня в ассистенты для помощи студентам в объяснении материала и исправлении недочетов. С остальными предметами было по-прежнему. Рутина дала сбой только однажды. Я сидел вместе с Луной в одном из заброшенных классов и отыгрывал некоторые мелодии на скрипке, как вдруг в класс залетела серая дама. «Миледи», я перестал играть и поклонился. Луна повторила мою фразу и сделала реверанс. «Что привело вас сюда?» «Похвально, что в ваше время все еще помнит этикет», улыбнулась она и поклонилась нам в ответ. «У меня к тебе просьба, юный ворон», обратилась она ко мне. «Что от меня требуется?» спросил я. «Я по природе своей такой человек, что если попросит, помогу, если нет, пройду мимо». Как меня прервала Луна эгоист с добрым сердцем. «Хе-хе, сэр Николас в этом году устраивает юбилей смерти и пригласил со своей стороны троих львят. Однако, подумав над этим, он решил, что будет оскорбительно, что приглашение сделал призрак только одного факультета. Так что он предоставил возможность сделать приглашение и другим», просветила меня она. «Это интересно, но в вашей тираде нету того, что вы хотели сказать», парировал я. «Великолепно», сказала она и даже пару раз похлопала в ладоши. «Сколько ни пытаюсь тебя подловить в словесной перепалке, ты всегда выходишь сухим. Но ты прав, есть и другая причина. Мы праздновали это не один раз и еще не раз отпразднуем, но со временем это начинает наводить скуку, особенно музыка. Вот почему я предлагаю тебе посетить место, в которое большинству смертных путь закрыт. Но сильнее моя просьба сыграть нам», произнесла она, глядя призрачными глазами на меня. «Желание дамы, закон», поклонился я ей, на что она кивнула мне и уплыла через стену в неизвестном направлении. «Сомневаюсь, что тебе будет там интересно», обратился я к Луне, «но против твоей компании ничего против не имею». «Нет уж, спасибо», отказалась Луна и прижалась ко мне. «Мне от их присутствия холодно, а там их будет больше. Я дождусь тебя». «Погоди», вдруг отстранилась она и посмотрела на меня, «а ты случаем не забыл, что будет после этого праздника?» «Мат на латыни», выругался я, «спланировать все на несколько лет вперед и забыть об одном из главных моментов истории». «Спасибо», обнял я Луну, «чтоб я без тебя делал, влез бы как обычно куда не надо», ответила она на риторический вопрос. «Ладно, нам пора идти, а то твой отец нас на ингредиенты пустит за опоздание». В конце этого дня я забрал из своей комнаты футляр со скрипкой и пошел вместо юбилея, по пути встретившись с троицей, которые удивились, что я тоже решил посетить привидений. Так что к нужному месту мы подходили вместе. Чем ближе мы подходили, тем холоднее нам становилось. Открыл дверь нам виновник всего торжества. «О, еще гости», обрадовался нам сэр Николас и пропустил нас внутрь. В кабинете летали все привидения Хогвартса и не только. Периодически пролетал Пивз с подносом, на котором были закуски. На самодельной сцене стоял Николас, который принимал поздравления и периодически кидал странный взгляд на стену, словно кого-то ждал. Мы подошли к столу, на котором были разные блюда и напитки. Они повторяли те, что подавали в большом зале, за исключением одной мелочи, они были испорчены, по крайней мере для людей. Я отлучился от троицы и пошел поздравить Ника. «Как вы, сэр?» — поинтересовался я у него. «О, великолепно, укротитель», — сказал он мне, усмехнувшись, и покосился на мой футляр. «О, будете что-то играть? Все мелодии, кроме дваха, будут в этот день посвящены вам», — ответил ему я. «Откройте секрет, что это за мелодии?» Заинтересованно подался вперед призрак. «Одна, сюрприз», — заинтригованно произнес я, после чего переменился в лице. «Вторая, моим родителям. Хэллоуин, праздник не для всех», — сказал я и бросил взгляд на Гарри, который завязал разговор с Миртл. «О, соболезную», — сочувственно произнес Ник, — «похвально видеть, что вы их не забываете, но не скорбите. Скорбь причиняет боль как вам, так и нам, но не будем о грустном. Сыграйте для нас», — сменил тему Ник и кивнул мне на сцену. Я кивнул в ответ и поднялся туда, по пути вынимая инструменты из футляра. «Эта музыка посвящается виновнику данного мероприятия», — произнес я и начал играть. Стоило мне окончить одну мелодию, как я передыхал минуту и начинал играть другую. На лицах гостей можно было прочесть коктейль из разнообразных эмоций: счастье, ирония, усмешка, тоска, печаль, любовь и многое другое. Многие стали кружить в вальсе. Не обошла стороной музыкой троицу. Рона мои ноты согревали от холода призраков, а Гарри пригласил Гермиону на тур вальса. Сегодня празднуется много праздников, но есть и те, для кого данный праздник – траурный день. Начал я, закончив играть очередную мелодию и получив аплодисменты. «Эта песня посвящается тем, кто надевает в этот день черные очки. Эта песня для тебя, Гарри», — обратился я к нему и запел. «Я отпил у взрослой жизни рано, а вот сейчас бы убежать, в детство убежать. Как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайну рассказать. Вы простите мне разлуки грешность. Время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность. Они из детства моего. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, их души свечами согрей. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Стоило мне закончить петь, как раздался звук горна. Дикая охота посетила праздник. Призраки слезли с лошадей и пошли к Нику. «С юбилеем, сэр Николас!» — обратился к нему главарь колонны. «Благодарю, сэр Патрик!» — поклонился ему в ответ Николас. «Вы принимаете меня в клуб?» — с надеждой спросил он. «Эх, Ник, боюсь, это невозможно. Твоя голова хоть и находится отдельно от тела, но не полностью», — сказал Патрик, который снял голову под аплодисменты. «Уважаемая публика, привлек к себе внимание я, все имеет свойство кончаться. Как бы ни хотелось, но это моя последняя на сегодня мелодия. Но она будет особенной», усмехнулся я и стал играть. Весь вечер я играл различные мелодии, которые помнил из прошлой жизни. Но сюрпризом среди них была лишь одна. Представьте себе мелодию, которая вселяет в любого надежду, которая способна дать тебе цель, которая вселяет в тебя так много энергии, что от эйфории ты чувствуешь себя непобедимым. Я стал играть эту мелодию, но в этот раз я вложил магию. На лицах призраков застыл шок и ужас, ведь многие из них поняли, что произошло. На праздник явился маг музыки, но главным шоком стал Ник. Он начал смеяться. Все недоумевающие на него посмотрели, пожали плечами и вернули свои взоры ко мне. «Вот мой главный подарок», — произнес я в зал и пояснил. «Посмотрите». Я указал на сэра Николаса, который держал в руках свою голову. «Да, я сделал это. Как? Когда я вложил в мелодию свою магию, то дал ей цель – исполнить желание сэра Николаса. Он ощутил потоки магии, поэтому и засмеялся тогда. Спасибо, все на что хватило радостного привидения». Я кивнул, собрал скрипку в футляр и подошел к троице, которая с шоком смотрела на меня. «Нам пора», – сказал я, и мы ушли с праздника. Но стоило двери закрыться, как Гарри сказал о голосе и пошел на него. Мы пошли за ним. Голос привел нас на третий этаж, где была надпись на стене. Я посмотрел на факел. На факеле висела миссис Норрис. «За что?» Единственное, что я хотел знать на тот момент. Глава 9. Кто виноват? Я в неверии отошел к стене и, прислонившись к ней, закрыл глаза. «Эд», — позвала меня Гермиона. «Что с тобой?» «Я не могу смотреть на это», — сказал я и кивнул на факел. «Да, я спокойно расчленю, убью, надругаюсь над человеком, но на кошку у меня не поднимется даже рука. Все будет хорошо», — сказала она мне и приобняла. Стоило нам расцепиться, как коридор наполнился учениками и преподавателями. Драко, увидев надпись, зачем-то сморозил угрозу. Прибежавший Филч начал обвинять Гарри во всех смертных грехах. Учителям, похоже, все надоело, и они погнали всех по гостиным. «Кроме вас», — произнес директор, указав на нас четверых. Прибежавший под конец всего Локонс предложил переместиться к нему. На этот раз его послушались. «Она жива, Аргус», — констатировал директор спустя нескольких минут, пока он над ней колдовал. Завхоз успокоился, но продолжил гнать бочку на Гарри. «Аргус, как по-вашему второкурсник мог применить высшую магию?» — поинтересовался у завхоза Северус. «Однако это не отменяет того факта, что четверых студентов не было на ужине. Как вы это объясните?» — обратился он уже к нам. «Мы были на юбилее смерти, видя, что троица уже спит на ходу, взял слово я. Меня пригласила серая дама, а их — сэр Николас. Мы уже шли к гостиным, как нас привлекло что-то на этом этаже. Дальше вы знаете. Сэр, либо дайте нам бодрящего зелья, либо отпустите», — сказал я и кивнул на троицу, которая сидела с полуоткрытыми глазами. «Меня послушали и нас погнали по гостиным. То есть погнали троицу. Я же, дойдя до двери гостиной, дождался, пока Флитвик скроется, и пошел к Северусу. Тот сразу открыл дверь и впустил меня. А теперь точную версию», — попросил он и дал мне бодрящее. Я выпил его и стал рассказывать, что было. Снейп внимательно слушал, кое-где уточнял, а под конец сказал: «Я так понял, что Василиск выпущен. Кто его контролирует и какие будут жертвы еще?» «Насчет жертв. Кошка, Колин Криви, Джастин, Николас, Пенелопа и Гермиона», — перечислил я тех, кто окаменеют. «А насчет проводника ты в курсе?» — кивок на его левое плечо. Моргана. «А можно ли Василиска раньше остановить?» — с надеждой произнес Снейп. «Я бы не стал», — сказал я и продолжил, глядя на него. «Пойми, если мы остановим его, то произойдет что-нибудь другое. Я помню истории, где стоило убрать проводника Василиска, как тот вылез и устроил бойню. Есть такие, где при изменении чего-то менялись жертвы. Так что надо дождаться конца года», — закончил я. «Кстати», — вдруг вспомнил он, — «что произойдет, если ты забудешь свое зелье? С такой мощью, как у тебя тут», — он запнулся. «Я разнесу Хогвартс», — закончил за него я. Затем достал лист пергамента и протянул его Северусу. «Здесь несколько вариантов, что делать в этой ситуации, но выбирать из них и использовать придется тебе, ибо я в это время буду пытаться взять под контроль себя», — произнес я. «Мы обсудили некоторые моменты, и я ушел спать. Игра началась, и игрок играет собой в том числе». Глава 10. Подозрения, зелье и веселый квиддич. После случая с кошкой многие стали посматривать на нашу четверку с опасением. Мне было все равно, ибо мои мысли занимали только предметы и луна, которую я иногда останавливал от слишком опасных авантюр. А вот троица, как обычно, начала расследование. Гермиона попросила Бинса поделиться со всеми легендой о тайной комнате, которая теперь звучит в каждом третьем разговоре в этой школе. Но больше всего меня удивил лишь один момент. Я сидел в библиотеке и читал о свойствах очередного зелья, пытаясь найти решение моей идеи, как ко мне подошла троица. Я закрыл книгу и положил ее в кейс, ибо знал, что после очередного разговора с троицей я не смогу ничего нормально прочесть. «О, ко мне пришел наследник Слизерина и его охрана», — усмехнулся я, сказав слова, которые летали по всей школе. «Почему это обошло стороной меня, мне непонятно». «Эд, ну хоть ты не издевайся», — простонали парни, пока я уклонялся от очередного снаряда Гермионы. «Можешь нам с кое-чем помочь? Я все равно должен Гермионе, так что выкладывайте, что от меня требуется», — сказал я, на что получил удивленные взгляды. «Думали, что я не соглашусь, или не так быстро, а тут, опа, хе-хе. Ты же хорошо разбираешься в зельях», — обратилась ко мне Гермиона. В ответ я познакомил лоб со столешницей и простонал. «Гермиона, сделаю вид, что я этого не слышал», — произнес я, подняв голову, и дал приказ перстню появиться. На него обратили внимание вся троица, но только в глазах Гермионы горело узнавание, неверие и шок. Она подняла на меня взгляд с молитвой, что это не так. Я ответил ей кивком и кивнул в сторону Гарри с Роном с отрицательным кивком. Гермиона поняла меня. «Так, попробуем еще раз. Что мне надо сделать?» — спросил я. «Оборотное», — сказала Гермиона. Я отошел к окну и задумался. «Оборотное — одно из сложнейших зелий после Феликса, и дело не во времени готовки, которого требуется полтора месяца, а в ингредиентах. Если в обычных зельях после добавления лишнего ингредиента использовали нейтрализатор и продолжали готовку, то тут приходилось начинать все с самого начала». «Я согласен», — сказал я, после чего подошел к Гермионе и прошептал. «Об ощущениях при принятии зелья ты знаешь, так что ты в курсе, на что идешь. Будет к Рождеству», после чего я взял свой кейс и вышел из библиотеки. «Отец», — обратился я к нему на одной из наших посиделок, — «можно ли воспользоваться твоей лабораторией? Для чего же?» – заинтересовался он. «Нашим детективам недоделанным нужно оборотное», – усмехнулся я. «А не жирно ли им?» – приподнял бровь и усмехнулся он. «Варить тебе. Ингредиенты я тебе дам, это не проблема. Вопрос, в кого они захотели превратиться?» «В твоих подопечных», – усмехнулся я и пояснил. «Если по школе бытует мнение, что за всем стоит наша троица, то сама троица считает, что в этом замешан Малфой, и они хотят превратиться в Крэбба с Гейлом в надежде, что Малфой об этом скажет». Понял их задумку Северус и начал смеяться, после чего снова сел в кресло. «Что-нибудь еще интересного произойдет?»